Глава 9. Амаравати. Влад. Сознание возвращалось медленно, словно нехотя. Влад выплывал из плотного удушливого тумана беспамятства, виски сжал тугой обруч боли. В пересохшем горле чувствовался привкус крови. Молодой человек открыл глаза и огляделся по сторонам. Это получилось далеко не с первой попытки. Голова кружилась и болела. Чтобы поймать картинку, требовалось приложить немалые усилия. Незнакомая комната будто плыла в тумане. Интерьер был чуждым, он не принадлежал к 21 веку, а будто вернулся из далекого, практически забытого прошлого. Влад не торопился вставать или еще как-то демонстрировать, что пришел в себя. Предпочитал сначала как следует изучить обстановку и понять, где очутился после боя с Индрой. Он лежал на широкой низкой кровати. Свесив руку, Влад провел пальцами по грубому шероховатому ковру, который был связан из какого-то ворсистого натурального материала, в то время как простыня на кровати оказалась гладкой и скользкой, натуральный шелк, сотканный вручную. Давно забытое утерянное искусство, которым владели только лучшие китайские мастерицы. Влад немного повернул голову и изучил насыщенно сиреневые с золотой отделкой шторы на высоких узких окнах, выходящих в сад. Яркая, словно нарисованная зелень, экзотические цветы и доносящиеся из сада трели птиц. «Амаравати», — благоговейно прошептал Влад и все же сел на кровати, пытаясь прийти в себя после продолжительного беспамятства. Он ожидал чего угодно, но только не того, что окажется в Амаравати. Слишком щедрый подарок от Индры, даже если этот подарок — последний перед неминуемой смертью. Выкрашенные в золотой цвет стены, дорогой шелк постельного белья и множество цветастых подушек ничего не значили. Эта уютная и, на первый взгляд, гостеприимная комната все равно была тюрьмой, потому что даже могущественные индийские боги в гости приглашают немного иначе. Влад поднялся и, превозмогая боль, прошелся по небольшой комнате. Болело все тело, сохраняя память о каждом ударе Индры. Это было странно. Божественная сущность обычно исцеляла человеческую аватару, но в Амаравати этого почему-то не произошло. Влад предполагал, что такое положение вещей не случайно. Вместо того, чтобы принять в городе богов свое истинное обличие, он остался в тесной оболочке слабой человеческой аватары. Вернее, его в ней насильственно оставили. Странно, что не убили. Он не думал, что останется жив после схватки с давним врагом. Интересно, чем руководствовался Индра. Вряд ли им двигало милосердие. Влад подошел к окну и протянул руку, собираясь распахнуть створки, за которыми простирался живописный сад. Но пальцы уперлись в невидимую, чуть искрящуюся стену. Последовал удар, похожий на электрический. Не сильный, скорее предупреждающий. Вероятнее всего, какая-то магия. Открыть окно было невозможно, оставалось на расстоянии любоваться террасой с мощёной дорожкой, ведущей вдоль узкого канала с водой, вниз, мимо розовых кустов и широких клумб к центральной аллее с лавочками и увитой яркими соцветиями клематисов беседкой возле пруда. Благоухание нежных цветов жасмина проникло даже сквозь закрытые окна. Огромный куст шуршал листьями по деревянным ставням с тончайшей азурной резьбой. На одной из его ветвей висела изящно сделанная золотая клетка. Тонкие прутья начинались от круглого дна и собирались вверху, у витой ручки. На жердочке качельки сидела смешная птичка, чешуйчатая амадина, прозванная так из-за характерной окраски на груди, где перья действительно напоминали чешуйки. Чешуйчатая амадина. Ланхура пунктулата. Птица семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразных, обитает в Индии и Пакистане. А прямо по мощенным дорожкам гуляли важные павлины, гордо распушив великолепные хвосты. В Амаравати ничего не изменилось за многие тысячелетия. Город застыл в развитии, время здесь, похоже, остановилось. Мертвая не меняющаяся красота. Статичное царство, в котором оживают мечты. Только все это великолепие было нереальным и неживым. Декорации, созданные древними богами. Дверь, как и ожидал Влад, тоже оказалась закрыта. Точнее, к ней невозможно было подойти из-за такой же невидимой, искрящейся при прикосновении стены. Возле окна находился резной стол, покрытый лаком из льняного семени и камеди, и оттого блестящий на солнце. На бирюзовой салфетке стояла ваза с фруктами, финиками, папайей и маленькими неказистыми, но невероятно вкусными бананами. Высокий серебряный кувшин с узким горлом, вероятнее всего, было налито слабое, разбавленное водой молодое вино, а на подносе лежали нарезанные ломтями сыр и хлеб. Что же, голодом его здесь, по крайней мере, морить не собирались. Влад взял поднос с хлебом и сыром и, скрестив ноги, уселся на кровати. Он не собирался объявлять голодовку и предпочитал подкрепиться перед неизвестностью. Кто знает, может быть, больше ему никто не предложит еды и питья, так что глупо от них отказываться. Одиночество угнетало, даже вкус еды не радовал. Влад механически жевал кисло-сладкий и нежнейший сыр с орехами, отламывал куски ароматного мягкого хлеба и не чувствовал вкуса. Он переживал из-за утраченных способностей, которые хоть и были скудны, но все же делали его сильнее обычного человека или нага. Гадал, какую судьбу ему уготовил Индра и как долго придется сидеть здесь в полном одиночестве. И дергался, потому что где-то там, далеко в заснеженной степи, Алина осталась наедине с коварным Ямой. Влад так и не смог понять, что влекло бога мертвых в Аркаим и зачем он сделал все, чтобы Алина оказалась там же. Возможно, не стоило искать подвох, и все на самом деле так, как сказал Яма, но внутреннее чувство, которому парень привык доверять, говорило об обратном. Бог мертвых всегда был эгоистичен и коварен. Даже оказывая помощь, он, как правило, преследовал свои цели. Влад не верил, что Яма изменился, но и не мог разгадать его замыслы, особенно находясь здесь, в плену у старших богов. Ближе к вечеру, когда Влад уже успел поспать, известись от беспокойства и доесть все фрукты, за ним пришли. Один из Васу Индры. Васу — второстепенные боги в индуизме, прислужники Индры. Их всего 8. Высокий и безупречно красивый, как и все в городе. Боги-помощники, олицетворяющие явления природы, были похожи друг на друга, но Влад их помнил и умел различать. За ним пожаловал Ахан, день. Васу поклонился с почтением, показывая, что уважает гостя, и пригласил пройти вместе с ним. «Вас ожидают». Он еще раз поклонился, и Влад, понимая, что лучше не спорить, послушно направился к выходу, поймав на себе настороженный взгляд черных глаз. Он осознавал, одно неосторожное движение, и вся эта учтивая вежливость сменится стремительной атакой. Но Влад не собирался бежать или оказывать сопротивление. Если Индра разместил его в комнате практически без охраны, не считая какого-то хитрого заклинания, и прислал за ним всего одного Васу, значит, не опасается бегства. Он уверен, что плененный Вритра никуда не денется. Пока не станет ясно, на чем основывается эта уверенность, нет смысла пытаться бежать. Алина. Ян застыл в центре круга пожухлой травы. Он лежал в неестественной позе, раскинув руки. Смуглое лицо побледнело, губы приобрели голубоватый оттенок, а мигом потускневшие волосы трепал ветер, делая их похожими на извивающихся змей. Мне стало по-настоящему страшно, когда я, опустившись рядом с ним на колени, не смогла нащупать пульс. Молодой человек казался мертвым, настолько холодной была его кожа и неестественной поза. «Ян! Ян!» Со слезами в голосе позвала я и, усевшись на промороженную землю, положила голову парня себе на колени. «Подожди чуть-чуть», — прошептала я, пытаясь направить в его сторону тонкие ниточки силы. Получалось плохо. От страха и холода зубы отбивали барабанную дробь, руки дрожали, а сердце бешено колотилось в груди. Я стянула с себя пуховик и укрыла им парня, оставшись в одном свитере. Ветер тут же продул до костей, заставив всхлипнуть. Но оставить Яна одного и принести от снегохода одежду я не рискнула, боялась, что каждая потерянная минута может оказаться критичной. «Чёрт!» — выругалась я и поцеловала плотно сжатые посиневшие губы, понимая, что только так смогу вдохнуть немного силы в безжизненное тело. В этом жесте не было ничего эротичного, я не ощутила ничего, кроме беспокойства и желания помочь. Энергия текла слабым, едва заметным потоком. Я перестала быть королевой нагов, и поэтому действо давалось мне с трудом. Казалось, все имеющиеся у меня в наличии энергии недостаточно для того, чтобы в Яна попала хотя бы капля. Я будто бы старалась выдавить еще чуть-чуть зубной пасты из опустевшего тюбика. Но губы под моими губами медленно теплели, и скоро Ян слабо дернулся. Я отпрянула, а он прошептал, не открывая глаз: «Пузырек в моем кармане». Придерживая рукой его голову, я другой поспешно обшарила карманы теплых горнолыжных штанов и обнаружила прозрачный пузыречек с жидкостью, который передала Яну незнакомая Апсара из Амаравати. «Дай его мне». Шепот был настолько тихий, что едва получилось разобрать слова. Ян не мог даже пошевельнуться, только с надеждой взглянул на меня помутневшими черными глазами. «Сейчас». Я осторожно, замерзшими дрожащими руками, откупорила крошечную крышечку и поднесла жидкость к губам Бога. Он сделал маленький глоток и вновь обмяк, закрыв глаза. Я замерла, не решаясь его потревожить и переживая, как бы он снова не провалился в беспамятство. Но на щеке парня начал медленно возвращаться румянец, дыхание стало глубже, и он уже увереннее попросил: «Еще». Я протянула остатки зелья, и Ян выпил его одним глубоким глотком. Он снова закрыл глаза, полежал пару минут и, наконец, сел на землю, пытаясь отдышаться. «Слабею», — заключил он с тоской в голосе. «С каждым разом все сложнее и сложнее. Больше сил уходит на то, чтобы очнуться». «Что это было в пузырьке?» — поинтересовалась я, испытывая облегчение от того, что Ян, похоже, пришел в себя и в состоянии передвигаться самостоятельно. Я бы не смогла дотащить его до цивилизации. «Напиток богов, амрита». «Керри иногда немного ворует для меня», — ответил Ян на мой вопрос. «Индра и Шеша пусть неохотно, но делятся с другими богами эликсиром бессмертия. Правда, амрита, которую они передают нам, жалкое подобие той, что они пьют сами или достает для меня Керри. Бесценный дар». «Без этого дара я бы не справилась». «Да». Парень не стал отрицать очевидное. «Ты стала слабее, отдав Веронике часть ее силы». «И ты меня в этом упрекаешь?» «Нет, ты поступила хорошо. Просто мне самому это явление неведомо. Люди, поступающие хорошо, для меня в диковинку. Так что это не упрек, это восхищение, щедро приправленное недоумением и непониманием». Тяжело опираясь на руку, Ян начал подниматься. Пришлось подставить ему свое плечо. «Ты как, идти-то сможешь?» — взволнованно поинтересовалась я, решив не развивать тему моего бессилия. «В конце концов, именно Ян помог мне осуществить задуманное. Так какой смысл теперь придираться?» «Думаю, что да, мне уже лучше. Спасибо, что помогла. Думал, тебе будет тяжело решиться». «А кто сказал, что мне легко? Я чувствую себя предательницей по отношению к Владу, и это очень неприятно». Покраснев, соврала я и проводила Яна до снегохода, на котором была аккуратно сложена его одежда. Парень, казалось, не спешил одеваться. Вместо того, чтобы торопливо натянуть на себя промороженную майку и свитер, он обернулся ко мне, и я почти уткнулась носом в его голую грудь. «Правда, что ли?» — усмехнулся он. «Что-то я не наблюдаю особых угрызений совести». «Ну, хорошо», — сквозь зубы признала я, испытывая к собеседнику ненависть за его проницательность. «Я должна испытывать угрызения совести, так лучше?» «Значительно». Ян, наконец, натянул через голову свитер и теперь возился с молнией на пуховике. «А теперь спроси себя, почему не испытываешь». «Не хочу», — категорично заявила я и тут же задумалась. Подходящий ответ пришел в голову сразу же. «Потому что это все...» Я неопределенно махнула рукой между мной и Яном. «Это все не настоящее. Все понарошку. Поцелуи в терапевтических целях, не вызывающие эмоций, за которые должно стать стыдно». Последние слова были такой откровенной ложью, что мне за них стало стыдно. На самом деле такой поцелуй был всего один. Сейчас. И то потому, что я боялась за жизнь Яна. Но, несмотря на откровенную ложь, я все же умудрилась сохранить лицо и предательски не покраснеть. «Да неужели?» В глазах Яна мне на секунду померещилась злость. Но он быстро отвернулся, подобрал рюкзак с земли и сказал: «Пошли, я хочу до ночи попасть в Аркаим. А день короткий, скоро стемнеет». Я остановила его. «Подожди, ты же сам сказал, что мы на месте. Куда еще идти?» «Это и так, и не так», — замялся Ян, впервые на моей памяти испытывая сложности с подбором слов. «Мы в нужном месте, но, скажем так, не в нужной плоскости. То, что ты видишь здесь, — лишь верхушка айсберга, а нам нужно рассмотреть его весь. Для этого придется нырнуть под воду». Я не удержалась от колкости. «Ты сегодня как-то слишком метафоричен». Ян усмехнулся в ответ и направился к занесенному снегом раскопу. А я вспомнила, какой вопрос не давал мне покоя. «Ты говорил, что не можешь попасть в Амаравати», — обвиняюще бросила я, поймав Яна за рукав. «Получается, врал? Ты же смог дотянуться до своей Апсары. Почему же не до Влада?» «Я не врал. Не могу. Могу только кого-то позвать, но очень ненадолго. Того, кто захочет прийти. Поверь, таких немного. А Влад... Неужели ты думаешь, что они позволят забрать его так просто?» «Не думаю». Я покачала головой и погрустнела. В словах Яна, как всегда, имелся резон. Парень был убийственно логичен, и это пугало. Я вообще сомневалась, что он может испытывать какие-то эмоции. Страх, злость, любовь. Мир человеческих страстей был ему чужд. Мы остановились достаточно быстро. Ян ушел от снегохода метров на 20 и замер посредине заснеженного поля, словно принюхиваясь. Я двигалась сзади в нескольких шагах от него. «Стой там!» — скомандовал он, и я послушно замерла на белоснежной холодной простыне, с интересом наблюдая за своим спутником. Дальше Ян шел один, осторожно ступая шаг за шагом по одному ему известному маршруту. Только когда рисунок из шагов на снегу был закончен, я поняла, что это спираль. «Иди сюда», — снова кратко бросил Ян. «Только ступай след в след, это важно. Необходимо встать в правильном месте и подойти к нему по определенной траектории. Надеюсь, я все помню правильно, и мы сможем попасть в сам Аркаим, иначе наше путешествие не имеет смысла». Я кивнула и, сглотнув, отправилась к Яну. Идти след в след по достигающему середины икр сугробу оказалось сложнее, чем виделось сначала. Я несколько раз едва не рухнула, приходилось замирать и руками ловить равновесие. Но, к счастью, путь был недлинным, и скоро я с облегчением вцепилась в рукав куртки Яна. «Молодец», — улыбнулся он. «Теперь нам предстоит самое сложное».